«Надеюсь, понятно?» Мэтью смотрит на нее, не кивает, не говорит «да», но всем ясно, что ему все понятно. Впрочем, он явно не испытывает по этому поводу большой радости. Его шум все еще на меня давит. А если б мог, и ударил бы, точно вам говорю. Наконец Мэтью переводит взгляд на Виолу. «А это тогда кто?» — спрашивает он, показывая на нее мачете. И тут, клянусь, я даже сообразить ничего не успеваю. Только что я стоял позади всех, и вдруг выскакиваю вперед, держу в руке нож, мой шум грохочет, как лавина, а губы сами собой произносят. «Два шага назад, а ну живо!» «Тот!» — вскрикивает Хильди. «Тот!» — лает Манчи. «Тот!» — визжит Виола. Но что сделано, то сделано. Я стою перед Мэтью, грозя ему ножом, и сердце бешено колотится в груди, как будто оно уже сообразило, что я натворил. Вот только назад пути нет. «И как, скажите, на милость это случилось?» «Назови мне хоть одну причину», — рычит Мэтью, вскидывая мачете. «Хоть одну причину, Прентис Таунец. Почему я должен тебя слушать?» «Хватит!» — обрывает его Хильди. И на сей раз в ее голосе звучит особая нотка, как будто ее слово — это слово закона, и Мэтью едва заметно вздрагивает. Он еще держит мачете наготове и злобно смотрит на меня и на Хильди, а его шум пульсирует болью, точно свежая рана. А потом его лицо вдруг искажается гримасой, и он начинает, вы не поверите, он начинает плакать. Злобно, раздраженно и тщетно пытаясь остановиться, этот здоровый бык стоит передо мной с мачете в руках и плачет. Вот уж удивил, так удивил. Хильди немного смягчается. «Убери оружие, щенок». Мэтью роняет мачете на землю, закрывает глаза ладонью и воет, хнычет, стонет. Я гляжу на Виолу. Она молча уставилась на Мэтью, небось удивлена не меньше моего. Я опускаю руку с ножом, на сам нож не прячу. Рано пока. Мэтью глубоко втягивает воздух. Его шум прямо сочится болью, горем и яростью от того, что расплакался на людях. «Все же давно кончилось», — кое-как выговаривает он. «Должно было кончиться». «Знаю». Хильди подходит и кладет руку ему на плечо. «Да в чем дело?» — не понимаю я. «Не обращай внимания, щенок», — отвечает Хильди. «Просто у твоего города очень грустная история». И Тем так говорит. «Можно подумать, я не знал». Мэтью поднимает голову. «Ты не знаешь с самого начала этой истории, сопляк?» Сквозь стиснутые зубы цедит он. «Ну все, хватит», — осаживает его Хильди. «Мальчик, тебе не враг». Она смотрит на меня и немножко таращит глаза. «Именно поэтому он сейчас спрячет нож». Я пару раз стискиваю рукоять ножа, а потом убираю его за спину и прячу в ножны. Мэтью еще злобно пялится на меня, но все-таки он заметно притих. Кто ж это Хильди такая? Почему он ее слушается?